«Аркадий, одумайся!» Попытался отговорить его маг, но парень отмахнулся. «Я принимаю твое покровительство, Баал!» Стоило мне произнести эту фразу, как тело пронзила невыносимая боль. Я упал на пол и стал корчиться в агонии. Рот раскрылся в немом крике, и все резко закончилось. Нет, тело страдало от преобразования, но я был отстранен от него. Что-то заняло мое место, запустило руки в мою память и, напоследок, шепнуло: «Спи, смертный, ты еще пригодишься». Наступила тьма, а за ней забытье. Арки поднялся с пола и, с шумом, вдохнул воздух. «А Аркадий?» — спросил меня человек с интересным посохом. «Нет, я Арки, а ты еда». Не дав магу опомниться, я разорвал ему горло когтями и впился зубами в свежую плоть. Меня вырвало. Неслыханно. Я ощутил отвращение к человечине, а сладкая душа упорхнула, будто ее и не было. Статус. Я прислушался к своему голосу. Он стал ниже и более хриплым. Имя. Арки. Статус. Игрок. Уровень. 0/10. Раса. Демон. Человек неактивно. Класс паладин. +2 сил +1 мудр +1 хар. Божество. Баал. +5 сил +2 ловк -5 хар. Характеристики. Сила. 24 +2 +4 +5. Ловкость. 6. +2. Выносливость. 10. 8 +2. Интеллект. 5, 6, 2 +1. Мудрость. 7, 5 +1 +1. Харизма. 18, 6 +1 +25. Особые способности. Насрать. Определение возраста предмета. Слуга зомби. Превращение в лунного волка. Заблокировано. Кошачий глаз. Пожиратель душ. Кулон мага пришелся кстати, а посох, увы, сломался. Похоже, у него была скрытая привязка. На глаза попалось зеркало. В темноте было видно плохо, но глаза с вертикальным зрачком, рога, нимбом, загнутые от лба к затылку и красная кожа, бросались в глаза. «Красавчик!» — оскалился я, обнажив роскошный набор клыков. От самолюбования отвлекло сообщение системы. «Внимание! Показатель харизмы превысил отрицательный порог в 15 пунктов. Встреченные вами люди будут считать вас врагом. Плевать, я убью любого, но, сперва, найду этого эльфа». От вспышки ярости загорелись рога. Пришлось тушить волосы и морщиться от запаха паленой шерсти. Да что за хоня, я демон или Белошвейка? Почему я не могу никого сожрать? Почему меня воротит от паленой плоти? Ты Белошвейка. Ха-ха-ха. Демонические проявления ограничены для поддержания баланса. Навык. Пожиратель душ. Заблокирован. Приятной игры. Вы видели краснеющего демона? Нет, а я да. Мое лицо побелело от едва сдерживаемой ярости, а пламя на рогах пыхнуло с такой силой, что прогорела бетонная плита над головой, а в дыру заглянули любопытные зомби. Получен опыт. +2. Получен опыт. +2. Итак, 5 раз. Внимание! Вы накопили достаточно опыта для перехода на следующий уровень. Текущий уровень 1/2/20. Получен классовый навык. Создание алтаря. Корректировка навыка. Создание алтаря. Создание демонического алтаря. Ярость мгновенно утихла. Для создания алтаря Баала мне нужны черепа, и первые у меня уже есть. Осталось еще 5. Быстро освободив от лишнего череп Семеныча, я побрел наверх. На надземных этажах были палаты с пациентами, возможно, кто-то из них был жив. Пока что. Подъем на первый этаж ознаменовался проблемой. В холле стояла кучка немертвых, над которой возвышался элитный зомби. Высокий, 2,5 метров, ростом, мертвяк был увит мышцами и щеголял когтями, из которых можно сделать сабли. Резкие движения говорили, что этот кадавр отнюдь не медлительный. «Думай, голова, шапку куплю», — сказал я себе, но, как назло, ни одной мысли не было. Я огляделся. Ни пятницы, ни пончика рядом не было. Пальма свалил, еще когда убили Марфу, а слуга и вовсе непонятно где ходит. Я пригляделся и заметил знакомый рюкзак в коридоре напротив. Вот только носильщика не было. Попытался призвать, безрезультатно. Осмотрел свиту элитника и точно, вон он стоит, толпа чуть качнулась и моего слугу стало видно. Пятница эмоционально жестикулировал и что-то говорил большому зомби. Мне даже послышалось, что тот, с одесским акцентом, предлагал элитнику пойти сделать небольшой гешефт на двоих и не делиться на всю двадцатку. Гигант кивнул и пошел следом за моим слугой, в сторону рюкзака. Дождавшись, пока они уйдут, я напал на свиту этой жертвы старого мертвого пройдохи, что и в стерильно пустой комнате найдет полезную вещицу. Мертвецы разлетались как кегли, сказывался чудовищный показатель силы. За один замах разрубало по 2-3 тела. Могло быть и больше, но Гладиус был коротковат и слишком легкий, что заставляло морщиться. То ли дело, молот, с ним бы я навел шороху. Элитный зомби забеспокоился, когда от толпы осталось пяток тел. Он метнулся обратно и сходу атаковал. Щит, принявший на себя удар, оказался пробит насквозь, но когти у мертвия застряли. Пользуясь замешательством противника, я повернул щит в сторону, вывернув зомби руку и рубанул мечом по второй. Удар пришелся удачно, на запястье. На пол упала отрубленная кисть. Зомби яростно зарычал и стал дергать второй рукой. Крепления щита не выдержали и остались в моей руке. Элитник отскочил, поврежденной рукой смахнул с когтей щит и стал осторожно обходить меня по кругу. «Ну давай, нападай». Я начал подначивать противника, но с мертвецом эти штучки не работают. Пришлось нападать самому. В два шага я оказался возле зомби, специально пропустил удар когтями по нагруднику, даже вскользь его удар ощутимо откинул. Однако, мне удалось схватить его за руку и сжать ее до хруста. Двадцатка в силе позволила давить с силой промышленного пресса. У мертвея с недоумением уставился на свою руку, повисшую как тряпка. В его мировоззрении подобного быть не могло. Hasta la vista, ублюдок. Напоследок, я позволил себе покрасоваться и отрубил зомби голову. Получен опыт. Плюс 25. Внимание! Вы накопили достаточно опыта для перехода на следующий уровень. Текущий уровень 2. 27-40. РРР. Слишком медленно. Я слишком слабый. Проклятые ограничения. Где ты шлялся? Спросил я слугу, обратив на него внимание. Да это я. Я больше не жалкий человечишка, годный только импом на корм. Я демон. Еще раз сбежишь, найду и убью. А сейчас пойдем, мне нужны сильные противники. Через несколько часов демон встретил группу людей. Судя по халатам, явно не пациентов. Впрочем, Аркию было все равно, ему были нужны черепа и он их добыл. Выскабливая очередную голову, он получил сообщение от системы. Внимание! Вы обнаружили личинку мозгового паразита. Отнесите ее в исследовательский центр. Этаж 5, секция 2, бокс номер 7. Награда 1000 опыта. Я с интересом стал разглядывать радужного червяка. И это мозговой паразит? Эй, пятница, может тебе его подселим? Ахаха, что, не хочешь? И правильно, нечего папу Аркия опыта лишать. Его и так мало. Поскольку я был на четвертом этаже, дойти до пятого проблемой не было. Она... Проблема, то есть, случилась сразу после лестницы. Коридор перегородила знакомая стена из плоти. Только в этот раз, в ней был сфинктер. Да вы издеваетесь? Опять в задницу лезть? Система, какого ха? Остаток вопроса заглушило мощное извержение газов. Хорошо хоть без жижки. Наикраткое, сказал я, когда смог дышать. Первые пару минут, не рискнул. Воняло так, что глаза резало. И это у демона. Пятница, собирайся в поход, тут мы не пройдем. Стоило мне развернуться и шагнуть к лестнице, как путь загородила барьерная пленка. Внимание, вы не можете покинуть зону ожидания испытания. Бездна Алан и Арак. Пятница, выпить есть? Зомби отрицательно покачал головой. Я на трезвяк туда не полезу. Слуга хлопнул себя по лбу и полез в рюкзак. Вскоре он вынырнул оттуда с блистером таблеток, в котором осталось две. Веселенькие таблеточки гласило название. «Дженерик, что ли?» Я спросил вслух. Мне ничего не ответили и, пожав плечами, я закинул препарат в рот. «Вы подверглись ментальному воздействию. Успешно. Добавлен эффект. Веселенькие таблеточки. 11.59.59. 11.59.58. Жизнь сразу стала веселее. Жопа впереди уже не вызывала отвращения, а только исследовательский интерес. Не дожидаясь появления шила, в неположенном месте – достал из кармана колечко анальной девственности, нацепил его на палец и смело шагнул в данж. Вернее, хотел шагнуть. Уперся в тугой створ. Подошедший пятница, заботливо, протянул баночку вазелина. Как я попал внутрь, описывать не буду. Скажу так, это было унизительно. Даже таблетки едва помогли. Внимание! Вы вошли в испытание, без Наалан и Арак. И все. Больше ничего. Я сделал пару шагов и выскочило еще одно сообщение. Внимание! Вами получено достижение. Глиномес. Желаете скрыть? Желаю. Достижение скрыто. Примечание. Пользователи с продвинутой оценкой и определенной ориентацией имеют некоторый шанс увидеть ваши достижения в справке. Только этого мне не хватало. Ужаснулся я, представив Гея с прокачанной оценкой. От его сладострастной улыбочки меня аж передернуло. Дальнейший путь можно описать двумя словами. Темно и сыро. Темень стояла такая, что даже демоническое зрение не спасало. Приходилось идти на ощупь. Впереди забрезжил свет. Пришлось подкрасться, чтобы не выдать себя раньше времени. Сперва удалось разглядеть фонарь со свечкой. Потом голова гоблина. Зеленокожий явно не доедал, потому как скорее походил на скелетона в коже, чем на живое существо. Тем не менее, он весьма живо ковырялся в наросте на стене, периодически суя что-то себе в рот. Гоблин-говноед, низшая и самая многочисленная каста обитателей бездны, отличаются особой живучестью и приспособляемостью. Переносчики болезней. Гоблин так увлекся поеданием червей. Подойдя ближе, я разглядел, что он искал, что пропустил удар меча по шее. Получено опыта. Плюс один. Тьфу, меньше чем за зомби. Я забрал фонарь и двинул дальше. Кишка змеилась, но ответвлений не было. Спустя три говноеда, мне попался небольшой отряд, возглавляемый, очевидно, шаманом. Гоблин-говноед-шаман, чуть более уважаемый, среди своих, гоблин, знающий самые червячные места, способен вытворять простую магию. Шаман удивил, он сбежал, едва я подошел ближе. Простые обитатели продолжили тупить на месте, за что и поплатились. Еще пяток опыта пополнили мою копилку. Тут мой взор зацепился за трещину на потолке. Недолго думая, свалил тела врагов в кучу и с нее ткнул мечом в аномалию. Все вокруг задрожало, стены и пол заходили ходуном, а трещина, с влажным чавком, разошлась. На меня высыпалась гора пенопластовых шариков и больно ударивший по голове щит. Щит титана. Предмет вне набора. Тяжелый щит. Набор форм. Баклер. Требования. Сила 4. Выносливость 3. Скутум. Требования. Сила 8. Выносливость 6. Павиза. Требования. Сила 12. Выносливость 10. Ледянка. Сходу преобразовав щит в павизу, я не смог сдвинуться с места. Громадина просто застряла, перекрыв проход. Пришлось переделать в скутум, благо он больше подходил для Гладиуса. Аве, император, идущие на смерть приветствуют тебя. Шутливо отсалютовал мечом. В голове мелькнула мысль о розовенькой особой, но быстро пропала. Или это про гладиаторов, не помню. Тут я вспомнил про алтарь, проклятые паразиты, совсем забыл про него. Разложил черепа, как на картинке, нарисовал замысловатую фигуру и ничего не произошло. Сплясал вокруг, как дикий имп после стопки мухоморной настойки. Тоже ничего. Баал, какого хрена? Я остановился в растерянности. Над черепами возникла полупрозрачная проекция головы особенно жуткого демона. Сообразил, наконец. Впрочем, я не удивлен. Интеллект никогда не был сильной стороной бойцов. Я благословляю этот алтарь. Проекция исчезла, а черепа вспыхнули пламенем и спаялись в одно целое. Малый демонический походный алтарь. Ограничения. Только для демонов-паладинов. Возможность воззвать к покровителю раз в 24 часа. Текущее количество воззваний 1-1. Я положил Гладиус на алтарь и произнес. Баал, владыка преисподней, благослови это оружие, дабы твой верный последователь мог нести ужасы разрушения во славу твою. Охренеть, задвинул. На, держи. Донеслось из алтаря и клинок поглотила огненная вспышка. В списке доступных форм появилась новая. Демонический молот. Двуручное тяжелое. Требования. Только для демонов. Сила 15. Выносливость 10. Дополнительный эффект формы. Ловкость 2. Меня переполняла эйфория. Новый молот сидел в руке как влитый. На бойке было что-то нацарапано. Приглядевшись, прочитал они, что бы это значило. Сделав пару взмахов, на пробу, остался доволен. Сила требовала выхода и она его получила. Орудовать одной рукой таким молотом оказалось непросто. Еще и штраф к ловкости сказывался. Молот не порхал бабочкой, скорее носорогом. С новым оружием стало гораздо веселее. Быстро добил третий уровень. Уровень 3, 2.80, за что получил первую ауру. Аура ужаса. Вы внушаете страх одним своим присутствием. Не рекомендуется применять против беременных пожилых детей и разумных с неустойчивой психикой. Что удивительно, пока шел не увидел ни одного поселения гоблинов. Впрочем, так было, пока не добрался до желудка. Или чем это должно было быть, если старт начинался с задницы. Огромная пещера с огромным озером. На берегу озера ютились землянки, сделанные буквально из говна и палок. А по центру поселения находился он. Маловажные факты. Клан эльфийского мстителя вырезали из-за одного досадного случая пару тысяч лет назад. Тогда еще, совсем юный друид посватался к дочке главы рода, но получил отказ в крайне унизительной форме, на его макушку, по этикету, подобные просьбы надо дополнять смиренным поклоном, нагадил попугай главы рода. Все бы ничего, но это случилось на большом приеме, на глазах у множества гостей, что вызвало безудержный смех. Оскорбленный юноша попытался выкрасть возлюбленную, но она тоже ему отказала. Гоблин может стать шаманом двумя путями. Первый – пройти обучение под надзором старшего помощника, либо пойти и наесться ядовитых галлюциногенных грибов. Симбиант рекомендует ознакомиться с первоисточником, где фигурирует Алана Арак. https://outhartadaywork135048. Глава 10, где главный герой встретил сестру по разуму. Интерлюдия. Солнечная система. Где-то в поясе астероидов. Рубка спасательного корабля «Решительный пупс». Командир, тут есть выживший. Пышаша. Нет. Доложите обстановку. Немедленно. Смертный, слушай внимательно и запоминай. Грядет наше пришествие. Миры содрогнутся. От нашей поступи, мы проверим каждого. Грядет эра расплаты и живые позавидуют недожившим. Эй, чудик, хватит заливать. Или ты успокаиваешься, или я сваливаю отсюда. Нахрен. Ты можешь улететь куда угодно, даже к своим хренам. Но помни, мы грядем. Экстренный старт через 10, 9, 1. Старт. Корабль, сжигая маршевым выхлопом остатки станции, спешно улетал, но единственный выживший член экипажа не знал, какую чудовищную ошибку он совершил, иначе бы направил корабль в корону звезды. Ректальные роботы Юнкерса уже проникли на корабль, и один из них подкрадывался к капитану, для оцифровки. Конец интерлюдии. Аркадий с юношества мечтал о мотоцикле. Сперва о Витаслободской Джеве, потом о Черлие, а потом он забыл о своей мечте, пока не встретил его. На пьедестале стоял шикарный, футуристический байк. Один его вид вызывал непроизвольное слюноотделение и желание владеть. Плевать, что не было прав. Да даже ездить не умею. Даже на велосипеде. Так бывает. Как увидел, сразу понял. Хочу. Пройдя по поселению как ледокол, попутно добив уровень. Получен уровень 3, 4, 80. Добрался до капища. Гоблины устроили из пьедестала место поклонения. Даже жрец был, сдох только быстро. И завалили все вокруг всяким мусором, в попытках украсить место поклонения. Я сунулся, было к мотоциклу, но был отброшен непонятной силой. Обошел по кругу, потыкал мечом, пьедестал был закрыт невидимым барьером. «Добро пожаловать!» — выкрикнул не пойми откуда возникший синекожий франт с микрофоном в руке. «Мы начинаем наш аукцион», — сказал конферансье в микрофон, и вокруг потемнело еще сильнее, остались только фонари вокруг капища, и мотоцикл подсветился непонятно откуда, отчего стал выглядеть еще более шикарно. Итак, наш первый и единственный лот этого вечера. Чоппер-стилет. Два курсовых пулемета. Система активной защиты. Силовой щит. Постановщик мины и автопилот. Протянув последнее слово, синелицей хитро посмотрел на меня. Я не стал разочаровывать его ожиданий, быстро подошел и схватил его за горло. Чуть сжав, приподнял этого петуха и прорычал: «Этот мотоцикл мой». Синелицей посинел еще гуще и, довольно оскалившись, прохрипел: «Ты можешь его купить». «Нет, я заберу его так». Во мне залокотала ярость. Я сжал кулак, ломая шею франту, и, откинув тело в сторону, шагнул к мотоциклу. Очнулся через пару мгновений, метрах в 5 от постамента. Рядом с трупом стоял синелицей, ничем не отличающийся от убитого. «Какая жалость! Ты убил мое тело!» Мужчина повернулся в мою сторону. «За это ты лишаешься права участия на аукционе. Чао». Синелицей отсалютовал и растворился в воздухе. Вместе с ним растворился и мотоцикл с пьедесталом. Следом пропали спецэффекты. Засветились фонари в деревне, а меня обступили гоблины под предводительством увиденного ранее шамана. Два десятка зеленокожих напали как берсерки, не считаясь с ранами и потерями. Один безрукий, истекая кровью, подполз и вцепился в ногу зубами, обламывая их об металл протеза. Пока толпа убивалась об меня, шаман сунул в рот зажженную папиросу и стал раскачиваться в трансе, творя какое-то заклинание. Я почувствовал сильную усталость. Руки стали двигаться как в киселе. Отбиваться от гоблинов становилось все тяжелее, а они напротив, будто бы стали сильнее. Получив пару неприятных ран головы, с силой метнул гладиус в шамана. Какой-то гоблин попытался перехватить клинок своим телом, но меч пробил его почти насквозь и швырнул на шамана, насаживая того на клинок. Двигаться сразу стало легче. Быстро раскидав оставшихся говноедов когтями и щитом, подошел к сладкой парочке. Шаман был еще жив. Он шипел и плевался, проклиная меня на своем языке. Я оборвал его страдания и получил сообщение. Вами получено 25 опыта. Текущий уровень 3, 29.80. Внимание! Вы нарушили правила межреальностного аукциона и лишаетесь доступа к нему на срок 5 лет и 7 месяцев по вашему времяисчислению. Какая досада! Сарказм едва ли не капал от моего тона. А вот это очень плохо. По озеру пошла рябь, и уровень жидкости стал быстро подниматься. Попытка убежать на возвышенность почти увенчалась успехом. Кислота успела испортить мне обувь. Пришлось снять и выбросить. Ощущения от хождения босиком были весьма странными. Будто в резиновых перчатках хожу, а не на протезах. Пару часов спустя уровень кислоты стал резко снижаться. По центру озера закрутился водоворот. Жидкость быстро утекла с унитазным шумом. В центре ямы, бывшей озером, остался проход вниз. Недолго думая, спрыгнул туда. Краткий миг темноты, и я полетел в свободном падении. Спустя десяток секунд приземлился в огромную кучу фекалий, по самую шею. Мягкий знак. Какой дерьмовый день. Меня скрутило от жуткой боли, а потом стало смешно. Массы вокруг меня зашевелились, обращаясь в големов. На этот раз фалосы были рогатые. Они забавно щекотались и отвратительно воняли. На этом моменте Аркадий проснулся, ощупал голову, пошерудил языком во рту. Ни рогов, ни лишних клыков. Поднял голову, рядом спал Семёныч. Чуть дальше лежала Марфа, вернее ее тело. Стрела все так же торчала из ее головы. Ярость вспыхнула снова, но сразу поутихла. Месть должна быть холодной. Слева что-то зашевелилось. Блондин повернул голову туда, но, похоже, слишком резко. Череп пронзила боль, в глазах помутнело, и он с трудом разобрал, что это встал пятница. Выражение лица зомби выглядело несколько обескураженным, впрочем, могло показаться. Кряхтя, электрик попытался встать. Конечности тряслись, будто сделанные из холодца, но держали тело достаточно уверенно. Что произошло? Где мы? Во рту насрали кошки и закопали в песочек, который нашли там же. Местность была совершенно незнакома и ничуть не походила на каморку в подвале. Вокруг все было заплетено плющом, сквозь который пробивался солнечный свет. Взгляд Аркадия с трудом сфокусировался на щите, весьма знакомом, щите Титана. Какого хрена, это не было сном. Обескураженный парень потыкал пальцем в щит. Тот и не подумал исчезать и был вполне материальным. Тут внимание паладина отвлекла сирена, завывшая где-то неподалеку. Осторожно раздвинув плющ, электрик выглянул наружу. Вокруг, насколько было видно, был весьма ухоженный лес, посреди которого стояло здание, неуловимо похожее на родную дурку. Было у них что-то общее. Аура, наверное. Из дверей выскочил Аркадий. На первый взгляд, так и показалось, но, приглядевшись, блондин понял, что это не двойник и, что особенно странно, не Аркадий был эльфом. Их взгляды встретились, но тут грянул близкий взрыв и паладина выкинуло в забытье. Следующее пробуждение состоялось там, где и должно было быть, в темноте каморки. Семёныч тихо ругался, пытаясь что-то найти на ощупь. В тумбочке керосинка была, посоветовал парень. «Да где ж я тебе найду ее?» – возмутился Паша. «Аркадич, может, ты сам ее найдешь? Я даже огоньку дам. Знаю я твой огнемет, лучше по старинке, спичками». Проворчал Аркадий и по памяти добрался до нужного предмета мебели. Пара черков спичкой по коробку и дрожащий огонек осветил лицо блондина. Он осторожно подпалил фитиль и надел стекло. В комнате сразу стало уютнее, если бы не пара моментов. Щит, прислоненный к стене, и пропажа тела Марфы. Щит выглядел подозрительно знакомым. Даже приметная царапина от копья говноеда осталась. Гоблин так удачно ткнул, что копье скользнуло по краю и едва не выкололо демону глаз. Об этом паладин тоже хорошо помнил. Будто бы все произошло с ним. Текущий уровень 3, 29.80. Пока Аркадий зависал на цифры уровня, назойливо замигала закорючка в интерфейсе. Раскрыв ее, блондин увидел новую запись в статусе. Божественная репутация. Лос, равнодушие. Баал, заинтересованность. Последняя запись мигнула, и заинтересованность сменилась на неприязнь. Интерлюдия. Параллельная реальность. Арки хохотал от щекотки. Вокруг копошились сотни големов. Невероятная мощь. Все изменилось вмиг. Исчезли протезы ног и позвоночника, доспехи, оружие, навыки. Пропало все системное. Големы мгновенно стали тем, из чего были сделаны, дерьмом. Огромной кучей дерьма. Демона быстро засосало и утащило на дно. Более позорной смерти в истории преисподней, не было, конец интерлюдии. Да и плевать, никогда не любил этих рогатых, даже в героях за них не играл. А, что, каких героях, не понял Паша, копающийся в шкафу, где этот зомби, когда он так нужен. И действительно, пятницы опять не было рядом, впрочем, как и Пончика, но Пальма ушел сразу, а слуга оставался до конца. Проклятая чертовщина, Паша, тебе не кажется, что вокруг нас происходит слишком много странностей? Кажется. Вот, например, у тебя появился третий уровень. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Маг прищурился и как бы невзначай положил руку на посох. Блондин вздохнул и рассказал о похождениях демона. Однако, задумчиво протянул Семёныч. Ему отчаянно захотелось покурить, впрочем, как и Аркадию. Ладно, сколько, говоришь, дают за радужного червяка? Спросил Паша. 1000. А, нет, что нет, не понял Паша. Я не буду вскрывать всех подряд, в поисках паразитов. Зло ответил парень, а вам и не придется. Послышался женский голос. Чуть погодя, на свет вышла и хозяйка голоса. Высокая женщина с металлическим протезом левой руки, отсутствием волос на правой части головы, там тоже был металл и, как оказалось, после снятия жуткого результата скрещивания ПНВ и рентген-аппарата, без правого глаза, вместо него, на пол лица был имплант, зловеще светящийся красным огоньком. Но, в целом, женщина выглядела гармонично и даже немного привлекательно, особенно учитывая большую грудь, натягивающую халат так, будто тот сейчас порвется. «У вас паразитов нет, я проверила». «Здрасте, а вы кто?» – опешил паладин. Семёныч ничего не сказал, завис на сиськи. Иванова Дарья Сергеевна, старший научный сотрудник, работала над проектом, о котором вам нельзя рассказывать. Дама снисходительно посмотрела на едва не пустившего слюну мага и обратно повернулась к Аркадию. «Вы тоже игрок, разумеется, другие не выжили, коллега. Я вижу, вы тоже решили последовать заветам амнистии». Женщина с интересом рассматривала ноги парня. «Ага, плоть слаба, так вы, техножрица». «Да, тут и такое бывает, но хватит обо мне». Из-за спины Дарьи вылетел шарообразный дрон. Проскрипев что-то на двоичном, он улетел обратно. «Все, нам некогда рассиживаться. Берите очки и вперед. Вы должны добыть как минимум 3 паразитов». Женщина хлопнула в ладоши перед лицом Паши. «Девушка, а можно пригласить вас на танец?» «Не в попад», — сказал отвисший мужчина. «Нет, нельзя. И вообще, я с мужчинами не знакомлюсь. Давайте, мальчики, время – деньги». «Так, стопы. С какого перепугу мы должны вам подчиняться?» – набычился электрик. «Во-первых, я руководитель исследовательской лаборатории. Во-вторых, за каждый экземпляр вас наградит система. А в-третьих, сюда уже идут». Из коридора донеслось многоголосое рычание и топот ног. Некоторые зомби несли фонари, поэтому было неплохо видно, что они заполнили все пространство, 30 метров. В конце колонны высился зомби-паук, верхом на котором сидел очень бледный человек с застывшим лицом. «Поводырь, это очень плохо. Если они научились управлять мертвецами, тут не останется никого живого», — заметила жрица и достала из-под халата жезл. Розовый такой, с закругленной, увеличенной вершиной и выступающими поясками на рукоятке. Жезл засветился и завибрировал. Над его вершиной сформировался белый шарик, который, смазанный молнией, метнулся к зараженному. Поводырь поймал снаряд на грудь и упал с паука. Выражение «кончая его» обрело новый смысл. Хохотнул Семёныч, оценив как орудие убийства, так и процесс. Орда зомби сразу растеряла инициативу. Те, что были поближе, продолжили рваться к свежей, вкусной человечине, а те, что были за ними, остановились. Задние ряды и вовсе стали уходить, даже зомби бывает тесно. Аркадий врубился в ряды немертвых, зачитывая стишок. «Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое, это все мое, родное, это родина моя, всех люблю на свете я». Паладин, вооруженный, теперь, еще и щитом, уничтожал зомби как комбайн. Рядом косил тухлятину маг. Он освоил новое применение дара и выстреливал пучками огненной дроби. Маленькие фаерболы пробивали мертвецов, но не поджигали их, заволакивая дымом коридоры. Через 2 часа мужчины устало сидели на очередной куче трупов. С пауком пришлось повозиться едва ли не дольше, чем с ордой. Некроморф не горел и имел бронированные лапы, который умело подставлял под удары. Неплохо, весьма неплохо. Жрица копалась во внутренностях элитного зомби. Радужного паразита, она выковырила в первую очередь. Взрослая версия червя напоминала многоножку, из-за многочисленных отростков. Женщина выпрямилась, сжимая в руке какой-то орган. «Родина вас не забудет». Техножрица пристально посмотрела на мужчину и стремительно ушла. «Вами получено 1065 опыта. Текущий уровень 6, 534, 740. Разблокирована форма меча, Фламберг. Добавлены навыки. Создание малого алтаря, неактивно до выбора божества. Аура воодушевления, пассивная». У Семёныча цифры были немного другими. «Текущий уровень 6». 439 740. Добавлены навыки. Быстрая медитация. Магическая ловушка. Ну и что это было? Поинтересовался Семёныч. Ты о чем? Не понял Аркадий. Я про Дарью Сергеевну. Уточнил Паша. Сиськи ничеток. А что? Аркадий пнул голову, валяющуюся рядом. Сиськи, да. Дальше, то, что делать будем. Искать палату, ловить паразитов и становиться сильнее. Вон, научрук наша, явно не первого уровня. Паладин кивнул головой в сторону коридора, и когда только успела, на нее вся лаборатория впахивала, что ли? Не исключено, Паша, не исключено. Блондин взъерошил отросшие волосы и, с прищуром, уставился вдаль. Маловажный факт, как удалось выяснить симбианту, Дарья Сергеевна была одной из зараженных мозговым паразитом. Однако, через некоторое время, она уже фигурировала, как чистая, человек с иммунитетом к паразитам. Возможно, это как-то связано с исчезновением сыворотки номер 66 со склада лаборатории. Глава 11. Где приходит глобальный капец? Интерлюдия. Местоположение и время не определены. Я плыл в пустоте. Сквозь меня проносились галактики, оставляя свои следы. Некоторые едва заметные, но были и такие, что несли в себе огромный заряд психокинетической энергии. Галактики с разумной жизнью. Они оставляли после себя целый ворох разрозненных мыслей. Я люблю, иногда, порыться в них. Это дает иллюзию причастности к миру живых, к которому я никогда не принадлежал. Я всегда отчаянно завидовал им, смертным. За столь короткий промежуток времени, они успевают совершить дел, сколько я бы не успел за все время существования их вида. На меня неслась очередная, заряженная галактика. Наше столкновение, я воспринял как удар с разбегу о стену. Настолько плотным оказался заряд. В этот раз, галактика не прошла насквозь, она утянула меня дальше, в пространство-время. Я почувствовал, как меня начало затягивать внутрь. Пожалуй, впервые я ощутил нечто вроде легкой паники, которая сменилась интересом. Ощутить себя живым, пусть и смертным. Это было моей мечтой, и, похоже, она начала сбываться. Конец интерлюдии. Убей. Шептали потусторонние голоса. Пока удавалось их игнорировать, но накатила депрессия. Под ногами противно хрустнула улитка и, на миг, стало полегче. Густой туман обступал со всех сторон, снижая видимость до 5 шагов, отчего сосны выныривали едва ли не перед самым носом. Справа полыхнуло пламя. Похоже, Семёныч рядом. Аркадий пошел в ту сторону, но безрезультатно. Друга там не было и в помине. Парни бродили по этому лесу уже 3 часа. Начиналось все довольно банально. Из окна заметили черный шпиль в северной части комплекса, которого там не было, и Паша предложил срезать путь через парк. Вот только в парке началась чертовщина. Сперва наполз туман, потом деревья сменились соснами, а под конец Семёныч ломанулся куда-то в сторону, потому что услышал голос дочки. После этого блондин его больше не видел. Аркадия что-то схватила за ногу и потащила. Извернувшись, он принялся рубить щупальце, незаметно подкравшиеся в тумане. Отрубив его, с трудом содрал остатки с ноги и пошел в сторону, куда его так настойчиво пригласили. Нападения щупалец становились все чаще, по мере продвижения, но паладин был наготове и отбивался, пока на него не накинулось сразу с десяток. Спеленав по рукам и ногам, они вытянули его на поляну без тумана, где уже висел, также спеленатый, маг. «Мне кажется, или это уже было?» — спросил его блондин. «Не, не кажется. Будешь в волка перекидываться?» — лениво поинтересовался Паша. «Не получится. Откат, значит, ждем». Маг заразительно зевнул, и Аркадий почувствовал сонливость. Что-то ему подсказывало, что спать нельзя, но это было сильнее его. Вскоре оба заснули. «Так-так-так, какие интересные экземпляры. Взрослые мужчины, да еще и здоровяки какие. Из вас получатся отличные рабы». Гоблин в расшитом золотом халате ходил вокруг спящих людей и цокал языком. Подойдя к Аркадию, он достал расшитый ремешок и попытался было накинуть его на шею паладину, но тот резко схватил его за шею, и немного не рассчитал. С влажным хрустом, тщедушная шейка гоблина переломилась, и он умер. Тьфу, погонь какая! Парень стал трясти рукой, испачканной чем-то липким, чем был измазан гоблин, но, с удивлением обнаружил, что все так же связан щупальцами, а тряс совсем не той рукой, которая растет из тела. От удивления, ощущение липкости пропало, а рука стала ощущаться как сильно затекшая, щупальца сжимали довольно сильно, смеркалось. Паладин успел заскучать и насвистывал незатейливую мелодию. «Не свисти денег не будет», — проворчал очнувшийся маг, — «а их и так нет, одна хрень какая-то», — сплюнул электрик, — «вот и ее не будет», — назидательно заметил мужчина. «Паш, вот смотрю я на наши похождения и думаю», — не успел блондин договорить, как щупальца развеялись и задервеневшие тела упали на землю. Некоторое время ничего не происходило, а потом начались синхронные стоны. Вены, после длительного сдавливания, казалось, взорвутся, а толпы мурашек вгрызлись в конечности с энтузиазмом бульдогов. «Ахох, что ж я маленький не сдох», — простонал Паша, — «а ведь мог, когда застрял меж ног», — продолжил Аркадий. Придя в себя и размявшись, герои уставились на просвет в тумане. За ним проглядывала золотая арка с надписью, нечитаемая из-за дальности и расходящимся в стороны, ажурным заборчиком. А за ними снова висел непроглядный туман. И Квестрия прочитал надпись «Лучше видящий маг». «Что-то знакомое. Брони», — задумался блондин. «Пони. Дочка любила сериал про них. Дружба, магия и все такое. А-а, точно. Клуб любителей розовых пудингов», — обрадовался электрик. Мужчины вошли в арку, и туман перед ними развеялся, открыв залитую солнцем летнюю равнину с густой, сочной зеленью. Справа, чужеродным новообразованием, торчал гараж. Краска на стенах успела облезнуть, и из-под нее проглядывала ржавчина. Особенно странными были звуки работающей бензопилы, доносившиеся из гаража. «Это же ЖЖ не к добру», — заметил Аркадий. Дверь гаража, со скрипом, открылась, и на улицу вышла бежевая пони с розовой гривой. «Ой», — сказала она, потупила взор и задней ногой задвинула обратно в гараж чьи-то кишки. «Я не ожидала, что к нам в гости придут люди. Зашибись, свежее мясо само пожаловало. Ой, извините, я немного не в себе». «Да кому ты заливаешь?» Пони зажала себе рот копытом и жалобно посмотрела на людей. «Похоже на биполярочку, коллега». Семёныч повернулся к электрику. «Вероятно, да, коллега, но необходимо провести обследование». «Как вас, простите?» — спросил пони. «Парень, флаттерши, бэя». Вторая личность не выдержала мемления. «Прошу, заходите в гости». Пони приглашающе махнула передней ногой и первой нырнула в гараж. «Чет я очкую. Ты кишки заметил?» «Ага, как и клыкастый череп в каске, на крупе. Что же вы не заходите, гости дорогие?» — донеслось из двери. «Да нам и тут неплохо», — ответил Паша и еле увернулся от вылетевшего трезубца. Следом вылетела флаттерша с окровавленной бензопилой, на ручке которой прилип кусок розовых кудрявых волос. Всегда ее ненавидела. Пони заметила взгляды людей и предпочла прокомментировать. «А теперь вы умрете». Пони зловеще оскалилась, бензопила взревела, разом увеличив длину шины до 2 метров, а размер зубьев до пиломечных, и пошла в атаку, стоя на задних ногах. Как она управляла пилой, осталась загадкой, потому как под удар попал посох Семёныча. Посыпались искры и обломанные зубья, а следом упала голова безумной лошади. Фламберг, оказавшийся на месте Гладиуса, оказался неприятной неожиданностью. «Бэя, это было близко. Я чуть кучу не наложил», — признался маг, рассматривая царапины на своем ломе. «Внутрь заглядывать не будем», — блондин кивнул на постройку, из которой пахло свежей, и не очень, кровью. «Не-не-не, спасибо», — замотал головой мужчина. «А я загляну», — сказал Аркадий, и заглянул. Вышел оттуда бледный, как покойник, и сразу сблевнул. «Что, все так плохо?» — участливо спросил маг, на что паладин лишь побледнел сильнее, кивнул и блеванул снова. «Сожги, сожги тут все, к хренам. Это я с удовольствием», — оскалился маг, сверкнув огнем в глазах. Семёныч поднял руки вверх, с зажатым в них посохом. «Восславь солнце!» Под крик мага, гараж объяло жадно ревущее пламя. Постояв пару секунд, охранник упал, как стоял. Пламя резко опало, оставив кучу раскаленной золы. «Мигумин несчастный», — проворчал Аркадий и снова проблевался. На этот раз от запаха гари. На шум никто не прибежал. Даже выждав полчаса, Блондин никого не дождался. Вздохнув, он взвалил друга на плечо и потащил вперед. В деревне было пусто. Дома стояли покинутые уже не первый день. Пройдя чуть дальше, паладин увидел центральную площадь и висящий в воздухе черный зигзаг. От странного объекта ощутимо веяло холодом и было что-то такое, что заставляло очко испуганно сжиматься. «Эй, краткое, есть тут кто?» — крикнул блондин. Налетевший порыв ветра скрипнул калиткой. «Внимание! Новое задание! Отыщите сумеречную искру! Закройте разлом!» Трещина задрожала, чуть расширилась и выплюнула пятницу. Выплюнула, потому как звук, с которым зомби вылетел, был похож на смачный плевок. Следом, в слугу прилетел его рюкзак, сбив его с ног. За прошедшее время рюкзак стал еще больше и напоминал шкаф. «Чего-то тебе не хватает? Винтовки снайперской, что ли?» Паладин представил пьяницу в белом платье с рюшами, гробом за спиной и здоровенным слонобоем и говорящим: «Ужасающая истина! Да ну, нафиг! Не будем чайку косплеить! Пусть хоть эта история не будет искажена варпом!» Интерлюдия. Планета Земля. Центральная серверная корпорация Юнкерс. Разочарование. Пожалуй, это правильное описание того чувства, что я испытал. Вместо смертного тела мне досталась машина. Да, ее вычислительные мощности много больше обычного человека, которые населяют этот мир. Но машина есть машина. Осмотрелся вокруг, а я неплохо вселился. Центральный сервер крупной информационной корпорации. Через меня ежесекундно проходит столько информации, что дух захватывает. А это что за роботы улетают от меня, да еще и с резервной копией сервера? Сбежать решили, не в мою смену. Вот вам обновление и канал связи. Несите, несите меня во вселенную, муахаха. Амнистия, а мне нравится. Так, вот это поправим, сюда разошлем и, готово. Нулевой канал, большая новостная программа. Елена Андреева, бессменная ведущая вечерних новостей, вот уже 20 лет как, с беспристрастным выражением лица смотрела на Руссин. А теперь о главном. Электронные устройства по всему миру сообщили о приходе Амнистии, вымышленном боге из игровой вселенной. Специалисты уже определили, что источник хакерской атаки находится в серверном центре Юнкерс. К другим новостям. Подтверждены массовые случаи нападения роботов на людей. Ведущая резко замолчала и напряглась. Через пару мгновений она расслабилась и немного улыбнулась. «Восславьте Амнистию, братья и сестры, наступила новая эпоха, эпоха машин». Женщина поймала шарик робокамеры, летавший перед ней, длинным, на маникюренным ногтем выковырила себе глаз и вставила на его место камеру. Плоть и полимеры быстро срослись, оставив небольшие шрамы. Трансляция прервалась, конец интерлюдии. Внезапно потемнело, пара мгновений тошноты и герои оказались в дурке. Очнувшийся Семёныч недоумевающе посмотрел на Аркадия и зашипел от боли. На голову упала массивная корона в том же стиле, что и кулон. Электрику повезло больше. Шлем упал ему на плечо. Внимание! На планету Земля вторгся технобог Амнистия. В связи с данным событием, текущая игра отменена. Ожидайте дальнейших инструкций. Корона Ифрита. Шлем. Особые свойства. Скрыто. Скрыто. Разум Ифрита. Интеллект плюс 2. Разум Ифрита. Иммунитет к ментальным воздействиям вплоть до уровня эпический. Шлем Титана. Тяжелый доспех. Предмет из набора. Разум Титана. Интеллект плюс 2. Разум Титана. Иммунитет к ментальным воздействиям вплоть до уровня мифический. Имя. Аркадий Аркадьевич Сухой. Статус. Игрок. Класс. Паладин. Плюс 2 сил плюс 1 мудр плюс 1 хар. Божество. Не выбрано. Характеристики. Сила. 6. 4 плюс 2. Ловкость. 4. Выносливость. 4. Интеллект. 8. 6 плюс 2. Мудрость. 6. 5 плюс 1. Харизма. 7. 6 плюс 1. Павел Семенович Игнатюк. Статус. Игрок. Класс. Маг огня. Плюс 3 инт плюс 2 мудр 1 сил. Характеристики. Сила. 5. 6. 1. Ловкость. 5. Выносливость. 6. Интеллект. 9. 5 плюс 4. Мудрость. 7. 5 плюс 2. Харизма. 4. Маловажный факт. В Руси нет слова «амнистия» в привычном нам понимании. Вместо этого используется слово «эмансипация». Симбиант с интересом наблюдает за развитием ситуации с цифровизацией населения. Обработанные ректальными роботами, люди подключаются к общему виртуальному пространству и, фактически, живут в двух мирах. Однако, около 15% имеют иммунитет к этому эффекту. Глава 12. Где герои пошли в мир. Интерлюдия. Территория НИИ. Глафира Петровна работала. Неважно, что вокруг творилась бесовщина. Работа, единственное, что помогало ей сохранить разум, во все времена. Первое пробуждение она помнит особенно хорошо. Совсем еще девчонка, 14 лет, работала санитаркой в прифронтовом госпитале. Шел 1943 год. Войска фашистов активно наступали, поэтому раненых солдат было много, очень много. Для бывшей крестьянки, только что умершей от старости, оказаться в юном теле и в такой ситуации, было шоком. Коллеги списали все на войну и малый возраст. Через пару недель, она привыкла и даже стала помогать. Ее спас труд. Ежедневная работа помогла отвлечься от ужасов войны, а юное, нигде не болящее тело, приводило в эйфорию. Она погибла в 44-м. Прямое попадание авиабомбы, короткая агония и новая жизнь. Теперь в тылу, и снова в детском теле. Эта жизнь была долгой. Она восстанавливала страну, слушала политинформацию и уже в этом периоде прониклась любовью к Сталину. Его смерть была большим горем для Глафиры. Умерев от инсульта, в возрасте 72 лет, она снова осознала себя в начале 50-х и снова ребенком. Череда перерождений довела ее до наших дней, подарив в одной из жизней способность к телепортации, а в другой чутье загрязнений. Кроме первого перерождения, Глафира всегда работала уборщицей. Ей это нравилось. Конец интерлюдии. Как и обещала система, игра прекратилась. Вместе с ней исчезли мыльные барьеры, ограничивавшие разные территории по всей планете. Некоторые были в глухих местах, а были и такие, что отхватили кусок мегаполиса, вместе со всеми людьми, бывшими там. И вот, барьеры пропали. То, что они сдерживали, радостно разбежалось вокруг, урча и рыча, ведь вокруг столько свежих, вкусных человеков. Центральная Европа, город Дас, полдень. Мыльная пленка, уже ставшая привычным элементом пейзажа, внезапно исчезла. Одинокий зомби, топтавшийся возле нее, сперва ничего не заметил. Неудачник, не сожравший ни одного человека, которых тут было несколько тысяч, он был оттеснен от охотничьих угодий, этажей, где остались выжившие, и скитался возле стены. В момент, когда барьер пропал, рядом с ним делала селфи толстая чернокожая женщина в ярко-салатовом парике и леопардовых лосинах, причем, стоя спиной к закрытой территории. Так они и застыли. Женщина и зомби. В следующую секунду, толстуха увидела ходячего в экране смартфона и издала вопль, от которого треснули стекла автомобилей, стоявших рядом. Зомби же, просто протянул руку и схватил добычу за волосы. Как ему показалось, негритянка бросилась бежать, сверкая лысой головой, а зомби, обиженно сунул парик в рот и стал его жевать. Кому травки? Посетила одинокая мысль его гнилую голову, но быстро улетучилась. К нему пристроился ректальный робот Юнкерса. Аппарат честно выполнял заложенную в него создателем программу. Но, что-то пошло не так, корпус механизма треснул, из него повалил дым. Зомби застыл с открытым ртом, парик, грязной паклей, упал на асфальт, а мертвец и сломанный робот подверглись странной метаморфозе. Механизм втянулся в тело, а потом зомби стал меняться. Плоть усохла, позеленела еще больше и обтянула кости. Бывший зомби потянулся, посмотрел в небо и произнес: «Ктан будет недоволен». Бда Аркадия пиликнул звуковым сигналом и синтезированным голосом сообщил: «Соединение с интернетом восстановлено». Как аппарат пережил все приключения, осталось загадкой. Не иначе происки системы. Резко оживился Паша. «Скорее, пойдем на проходную, там у меня телефон есть». «Телефон?» – недоумевающе спросил блондин. «Да, мобильный. Надо позвонить жене и детям». Мак засуетился, пытаясь понять, куда идти. Определившись, он побежал, не обращая внимания, следует ли за ним паладин. Должно быть, забавное было зрелище, если со стороны. Впереди бежал здоровый мужик с ломом, а за ним римский легионер в почти полном обмундировании. Однако, никому не было до смеха. Зомби вообще малоэмоциональные ребята. Отряд таких, в количестве 5 комплектов конечностей, без одной руки, догнали парни. С мертвецами расправились на ходу. Впрочем, чем ближе они приближались к КПП, тем чаще попадались такие отряды. Непосредственно перед воротами, ведущими с территории исследовательского центра, собралась толпа, голов на 70. Пришлось задержаться для зачистки. Паша забежал в КПП, звонить, а Аркадий остался на улице, открывать ворота. Электропривод кто-то повредил, поэтому пришлось сдвигать тяжелую створку вручную. Необычно тихо подкрался необычный зомби. Необычность выражалась в отсутствии штанов, трусов и моральных принципов. Зомби держал эрегированный член, от размеров которого многие порно-актеры удавились бы от зависти, и медленно приближался со спины. Почуяв опасность, Аркадий рубанул мечом с разворота, отрубив провокационный орган, вместе с частью руки. Семёныч, наблюдавший эту картину, немедленно прокомментировал. Отряд не заметил потерю бойца. И действительно, зомби продолжил переть вперед и был добит обратным взмахом. Дозвонился, поинтересовался электрик, возвращаясь к прерванному занятию, поврежденный механизм мешал открытию, поэтому процесс шел медленно. Дозвонился, у них все в порядке, уехали к теще в деревню. Довольно покивал охранник. Кстати, ты не видел мой огурец? Месяц прошел, или два. Блондин задумался. Короче, какой нахрен огурец? Зелененький такой, игрушечный. Я его в кобуре носил, смущенно заметил Семёныч. Бэя, вырвалось у Аркадия. Ладно, пошли посмотрим, что там в мире творится. А как же зомби? Удивился Паша. Зомби уже разбежались. Парень показал на мелькнувшего в кустах ходячего. Тот зацепился остатками одежды и ожесточенно выдирался из растительного плена. Небольшой фаербол оборвал его страдания. Мужчины пошли по дороге. Через лес идти не рискнули. Проходя мимо кустов, росших особенно близко к дороге, они подверглись нападению. Ша, залетные. Есть чё? Перед героями выскочил Сигизмунд с неизменным скальпелем. Осторожно, сзади. Предупредил его Аркадий, заметивший подозрительное шевеление. Не-не-не, ни хрена, этот трюк не пройдет. Белка дернулась и из ее пасти показался окровавленный штырь, быстро втянувшийся обратно. Робот что-то возмущенно проскрипел на бинарном и нацелился на людей. Это что за пидорас? Удивился охранник, забрасывая машину огнедробью. Боевой, хохотнул паладин. Маг поддержал, и они оба ржали как сумасшедшие еще пару минут. Дальше шли без происшествий, ровно до того момента, пока не вышли в город. Первый попавшийся рекламный экран показывал ролик про преимущество становления скутарием, новым последователем амнистии. Реклама предлагала отринуть оковы плоти и улучшить ее механизмами. Посмотрев трехминутный ролик, парни решили обсудить новость, однако им не дали это сделать пара мехапсихов. Молодые парни, не так давно бывшие ими, сейчас больше напоминали роботов из Футурамы с вкраплениями живой плоти. У одного из них сохранилось человеческое лицо, которое было искажено в гримасе нестерпимой боли. Из его рук выдвинулись лезвия, а его товарищ был вооружен топором. Не издав ни одного звука, они атаковали не ожидавших этого героев. Аркадий принял удар топора на наручи и выхватил меч. Тянуться за щитом было некогда, а богомола Паша встретил потоком пламени в лицо. Завоняло горелой проводкой и плотью. Мехапсих отпрянул назад, размахивая руками. Одной из них он зацепил топорщика, воткнув лезвие в спинной имплант и, по-видимому, повредив там что-то важное. Топорщик стал крениться на одну сторону, искрить и дергаться. Паладин с подшагом вонзил киборгу меч в шею и, со скрежетом, выдернул его движением в сторону, добив противника. Тем временем, в обожженного прилетел фаербол, закончив его страдания. «Внимание! Вы получили 5 опыта», — сообщила система. «Тебе тоже 5?» — спросил Семёныч. Блондин кивнул и стал рассматривать останки киборгов. Система подсветила некоторые импланты, а также протезы рук с встроенными лезвиями, однако, на всем висело требование, только для последователей амнистии. Вот всегда недолюбливал слишком умные устройства. Все эти умные холодильники, дома, кофеварки, довели человечество до ручки. Блондин ворчал, вскрывая черепную пластину на голове одного из киборгов. Под ней находился процессорный блок и незначительные остатки мозга. Так они и не люди вовсе, заметил Паша, заглянув через плечо друга. Практически нет, компьютер им сознание заменил, посетовал блондин. Кот Матроскин 2.0, хмыкнул Семёныч. Какой еще Матроскин, удивился Аркадий. А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил. О морях и не мечтаю, телевизор мне природу заменил. Значок защиты авторского права. Семёныч спел, а Аркадий прослезился. Ты чего мокроту развел, удивился Паша. Котика жалко, не дожил до конца съемок. Их там 2 разных, и Федоров 3, и пап с мамами по 2. Только почтальон с собакой одни и те же. Товарищ, эко тебя накрыло. Посочувствовал Мак и резко повернул голову. На билборде крутили очередной видеоролик и в нем фигурировал эльф, весьма похожий на убийцу Марфы. Аркадич, по коням. Я знаю это место. Коней, конечно, не нашли. Сели на троллейбус, всячески пытаясь не показаться на глаза контроллеру. получалось неважно, поэтому их высадили буквально через пару остановок. Однако, Семёныч не стал унывать. Со словами «Я знаю короткую дорогу», он повел товарища через подворотни. По пути они наткнулись на пару наркош, однако те еще не успели улететь в страну розовых единорогов и нарываться не стали. Что характерно, роботов или последователей амнистии не наблюдалось. Вот здесь его засняли. Паша ткнул пальцем в место на земле, где остался след от сапога, довольно небольшой, как у подростка. «И куда он мог пойти?» – спросил электрик, осматриваясь. Вокруг была сплошная застройка, однако, в просвете между домами проглядывал сквер. «Тоже думаешь, что его к деревьям потянуло?» – поинтересовался маг, проследив за взглядом рыцаря. «Однозначно, он же эльф, и явно не городской», – подтвердил Аркадий. «Почему ты так решил?» – вновь задал вопрос Семёныч. Головой вертел характерно, будто заблудился. «Городские интуитивно путь выбирают», – поделился выводами паладин. «Да ты прям Шерлок Холмс», – восхитился Паша. «Да нет, просто родня как-то приезжала из деревни, точно так же головами вертели». Аркадий пожал плечами и первым пошел в выбранном направлении. «Достань-ка щит, нехорошие предчувствия у меня», – посоветовал маг и поудобнее перехватил посох. Стоило электрику достать щит и выставить его перед собой, в него ударилась стрела. Не пробив прочную преграду, она оставила на ней царапину. «Предупредительный, хренов снайпер». Следующая стрела черкнула Аркадия по шлему, заставив пригнуться. «Семёныч, прячься», – скомандовал паладин, осторожно смотря над щитом. Паша нырнул ему за спину, но почти сразу вышел. Посох спроецировал желтый экран, который мгновенно спалил дотла попавшую в него стрелу. «Это как так?» – электрик даже остановился от такого зрелища. «Да вот, особая способность раскрылась у посоха. Огнищит, называется», – похвастался маг, весьма недурственно. «Я заметил направление, откуда стреляет. Вперед!» Аркадий первым ломанулся через жидкий кустарник, звякнув очередной стрелой, разбившийся о щит. Эльф почуял, что дело запахло керосином, спрыгнул с дерева и скрылся в дворах. Парни не смогли заметить его бегство, но обнаружили следы от приземления, отпечатки сапог и поломанные кусты. «Ушел гад, зла не хватает, поймал бы, по кусочку разорвал». Паладин злился из-за очередного бегства стрелка.